потрясенным ужасами их сбывшихся предсказаний. Пророки зла, конечно же, не могли спокойно наблюдать консолидацию сил противника. Дальнейший очень напоминал процесс гонки вооружений, когда любой шаг одной из сторон вызывает ответный шаг другой стороны. Если смириться с мыслью, что ясновидение – нормальное явление, легенда о пророках ходит чуть ли не с каменного века, то самый удивительный факт – кадры исполнителей. Пророки не могли себе позволить специальные тренировочные лагеря, слишком массовое и хлопотное получалось мероприятие. Можно было нанимать бывших десантников и морских пехотинцев, но неизбежно появились бы проблемы утечки информации, контроля и борьбы с этой утечкой, контроля над контролем. Пророки сумели найти самый небанальный ход. Среди миллиардов людей они отыскали десятки, от силы сотни нелюдей. Оборотни, демоны, вампиры, герои кошмарных историй и приключенческих фильмов существовали и в действительности. Иначе быть не могло. Самая дикая фантазия всегда имеет реальные предпосылки. Но отыскать их, скрывающихся от мира людей, могли только ясновидящие. Сотрудничество устраивало всех. Во-первых, пророков, так как подобные исполнители явно превосходили любых тренированных суперменов, и по самой природе своей, из-за вечной угрозы со стороны мира людей, были склонны к конспирации. Во-вторых, исполнителей, получавших стабильный и щедрый источник дохода. Кроме материальной заинтересованности была и моральная. Нелюди обладали огромной силой, а сила сама по себе жаждет быть примененной. Употребляя силу не наобум, а в соответствии с определенными идеями, можно было говорить о какой-то тайной власти. Почти по Мао Цзэдуну. Винтовка рождает власть. Но и в изощренной системе тайных организаций было свое уязвимое место – центр связи. Узнав все это от опекунов, Сол недолго переваривал новую информацию. Мозаика была сложена уже давно, не хватало лишь нескольких фрагментов, чтобы абстрактная картина превратилась в реалистическую. Но не мешало бы узнать еще кое-что. «Зачем нужен центр связи?» — спросил Сол. «Почему нельзя обойтись без него?» «Вот-вот-вот». «Этого тебе не понять. Ведь ты не пророк», — завелся Ха. «Что?» — изумился и возмутился Сол. «Я не пророк? А кто же я? Мальчик с пальчик?» «Ты не пророк», — веско припечатал Ха. «Не пророк в нашем смысле слова. Пророки, они не от мира сего. Помнишь, мы говорили, что им нельзя действовать слишком сильно, они могут деформировать реальность. А бездействующего пророка невозможно запеленговать. У него нет никаких вероятностных линий, течений, или как они еще называются. Пророков можно вычислить по их контакту с исполнителями. А если для контакта использовать какое-то промежуточное звено, да еще запутать саму процедуру контакта, пророки становятся неуловимы. А ты... Да тебя как в микроскоп рассматривают. Но и дураки вы, ребята, Солу почти стало смешно. Да мы же с вами как сиамские близнецы-тройняшки. Куда вы, туда и я. С вашей помощью меня и ведут. Давайте организуем промежуточное звено. До вчерашнего дня и мы так думали, уныло сказал Ален. Ты только не обижайся, Сол. Но через какое промежуточное звено ты договаривался с Джулией? Через промежуточное звено ты планировал с ней отдыхать. На нее вышли через твои прожекты, а не через наши. Действительно, это я ее убил. Говорил же. Стоп, не ной. Истерики нам не нужны. Наше спасение в трезвых мыслях.